«Володя, родной!» — севшим в один миг голосом сказал Миша. «Пойдем отсюда. Пойдем куда-нибудь там и поговорим». «Правда, пойдем», — через короткую паузу ответил Володя. Они покурили во дворе почти молча, сидя на скамейке. Наступал хороший, солнечный осенний день. Во дворе Миша понял, что забыл надеть пальто, когда убегал из офиса. Он курил и все хотел спросить, а точнее изнемогал от желания сказать. Как это случилось? Как она смогла такое сделать? В чем причина такого ужаса? То, что случилось, было неожиданным, непонятным и необъяснимым. Ему немедленно хотелось узнать подробности, чтобы понять причину или хотя бы узнать, что некая причина была. А еще лучше было бы узнать, что все это случайность, несчастный случай, роковая нелепость какая-нибудь. Да хоть результат болезни, но только не то, что случилось на самом деле. Он хотел о многом спросить Володю, но не мог нарушить молчание. И Володя не мог говорить. Было видно по его взглядам, что он сам хочет многое сказать, но не может. Не может от того, что устал говорить и плакать. Так они сидели и курили. А потом завертелось. Нужно же было что-то решать в этой ситуации. Ни Миша, ни Володя серьезного опыта в делах организации похорон не имели. Точнее, никакого такого опыта не имели. Первым делом Миша позвонил жене, та сразу же заплакала и сказала, что немедленно приедет. Миша зачем-то согласился с этим. Володя в это же время звонил своей жене и снова плакал. Следом Миша позвонил почему-то Степе, который Юлю не знал, но зато знал кучу самого разнообразного народа. Степа отнесся к проблеме очень внимательно и серьезно, дал несколько дельных советов, пообещал помочь, чем может. Ну и пошло-поехало. Не сговариваясь, Миша и Володя о причине Юлиной смерти никому ничего не говорили. Неожиданно умерла и все. Мише много звонили по работе и просто так. Он отвечал, что не может говорить, и просил перезвонить на следующий день или на следующей неделе. Володя попросил его не бросать, да Миша и не собирался. Они замерзли на улице и некоторое время сидели в Мишиной машине. Вскоре приехала Володина жена Вика, и они снова поднялись в Юлину квартиру. А потом приехала и Аня, Мишина жена. Стало легче. Вика плакала, много говорила, что она так и знала, что все к этому идет. Она вообще много говорила. Когда Миша хотел зайти в ванную комнату, Володя резко сказал, это было там. Миша отшатнулся от двери в ванную, и больше к этой двери никто не подходил. Так прошло полдня в какой-то суете, телефонных разговорах и в душном ощущении горя и ужаса. Юля на работу по Володиной просьбе звонил Миша, там уже знали. Следователь успела туда позвонить. Там был шок, переполох и отчаяние. В итоге Мише удалось поговорить с каким-то внятным, по голосу весьма пожилым Юлиным коллегой, который звали Борис Львович, и который без эмоций сказал, что по поводу хорошего места на хорошем кладбище беспокоиться не стоит, это они возьмут на себя. Он сказал, что еще целый ряд организационных вопросов они тоже решат. В том разговоре Борис Львович, помимо прочего, сказал, что Юля недавно взяла отпуск и последнюю неделю на работе не появлялась. Около 4 часов дня Володя выпил какое-то успокоительное и уснул на диване, совершенно измученный. Тогда Миша отправил Аню домой и сам решил отъехать куда-нибудь, потому что уже не мог находиться в Юлиной квартире. На кухню он больше не заходил. Он боялся снова увидеть пепельницу с окурками и колечко на подоконнике. Дверь в ванную ему казалась дверью, за которой находится полюс космического холода и тьмы. Он старался ничего не рассматривать, и в той комнате с круглым столом, в которой все топтались, пока Володя не уснул. А Володя уснул на спине. Его опухшие губы были приоткрыты. От того Володи, с которым Миша почти 20 лет назад познакомился, осталось мало. Когда Миша познакомился с Володей, Володя был веселый, очень худой парень, с очень длинными темно-русыми волосами. Он на том курсе, на который поступил Миша, был одним из немногих настоящих москвичей. В основном все были приезжие. Как-то само собой получилось, что они познакомились и стали вместе играть музыку. Володя был в музыкальном коллективе главным. Во-первых, именно у него в гараже была репетиционная база. Гараж был большой, кирпичный, с электричеством и без автомобиля. Даже зимой там было тепло. Володя здорово все оборудовал. Во-вторых, вся звуковая аппаратура и большинство инструментов тоже были Володины. В-третьих, Володя был очень активен, все время что-то придумывал, очень много репетировал сам, постоянно сочинял стихи, причем в основном на малоизвестном ему английском языке. В-четвертых, у Володи был сильный и действительно красивый голос.